Глава 63. А между тем дела этих жильцов шли своим чередом. «Скажи мне, Эрик, ты узнал ту девицу у ресепшена?» «Ну, я видел классную девку. Длинные ноги, попка персиком. Ты это имел в виду? И в то же время она миниатюрна. Ты заметил?» «Я это заметил, но я заметил и то, что она переехала с нами из предыдущего». «Ты видел ее там?» «Да, видел. Не так, чтобы очень подробно, как в этот раз, но она мелькнула разок на этаже, и я запомнил». «И что ты скажешь по этому поводу, Курт?» – спросил Эрик уже другим тоном. «Нужно за ней приглядеть. Неприятное какое-то совпадение». «Да, неприятное», – согласился Эрик. «Когда выходишь на связь?» Курт глянул на часы и сказал: «Через четверть часа». «Хорошо», – кивнул Эрик и сел в кресло, сложив руки на животе. Это означало, что он крепко задумался. Курт не стал беспокоить напарника и взялся раскладывать на столе блоки системы связи, поочередно подключая их и тестируя. Время было, и он никуда не спешил. Собрав всю цепь, он взглянул на часы. До выхода на связь оставалось 4 минуты. «Корт, а что мы будем делать, если она последует за нами и в следующий отель?» «Она не последует за нами в следующий отель, Эрик». «Почему?» «Ты сам знаешь, почему. Если это случайность, то она больше не повторится. Если она профессионал, этого тем более не повторится». «Да, ты прав. Это все очевидно», – согласился Эрик и вздохнул. «Не вздыхай так, пожалуйста. И не говори, что она напомнила тебе Изольду». «Да...» Кивнул Эрик и снова вздохнул. «Давно пора забыть, приятель. Ведь это была твоя работа. Это и сейчас твоя работа. Ей заказали тебя. Тебе заказали ее. Тут уж никак не отвертишься. Все, ладно. Время сеанса связи». Курт надел краб с наушниками и произнес: «Слушаю вас, босс. Мы уже на месте». «Замечательно. А то появились сведения, что у вас там возникли трудности». «Да что вы, босс, какие трудности?» «Ну, нет трудностей, ладно». Ушел от вопроса заказчик. «Как скажете, босс», — согласился Курт, сразу вспомнив про красотку у ресепшена. «Сегодня вечером получите окончательную, я надеюсь, наводку. У вас там действительно все в порядке?» «Вы уже меня пугаете, босс. Что такое?» «Ну, есть сведения, что у вас могут появиться конкуренты». «И чем нам это грозит?» – насторожился Курт. «Только тем, что они отработают вместо вас. Но ваши интересы при этом не пострадают. Ты же помнишь, как построен наш договор?» «О да, сэр. Там этот пункт прописан». «Вот и я о том говорю. Так что просто посматривайте, чтобы быть в курсе». «Да, сэр, мы будем посматривать». «Тогда до вечера». «До вечера, сэр». Курт отключился от связи и какое-то время смотрел в пустой экран визуального блока, ожидая сообщения о перехвате, которые случались не так уж редко. Собственно, перехват еще не являлся чрезвычайной ситуацией, ведь передача велась кодированными сигналами. Но в этот раз обошлось без перехвата, и Курт отключил аппаратуру. «О чем говорили?» – спросил Эрик, который дожидался, когда напарник закончит передачу. «Ни о чем таком, что вызывало бы тревогу. Успокойся». «А я спокоен», – сказал Эрик, но по его тону Курт понимал, что напарник нервничает. Раньше у него были серьезные проблемы, ведь работа не из спокойных. Но когда припекло, он взял отпуск и прошел двухнедельный курс интенсивной терапии. Угрохал кучу денег, но оно того стоило. И вскоре все стало хорошо. Но эта девка напомнила Эрику Изольду. И снова понеслось. «Босс сказал, что сегодня вечером будет конкретная наводка». «Это я понял. А что он сказал такого, от чего ты напрягся?» «А я разве напрягся?» – усмехнулся Курт. «Напрягся», – кивнул Эрик. «Не, ну, сначала да, я напрягся. Это когда босс сказал, что там могут оказаться конкуренты». «Ни хрена себе новости!» – воскликнул Эрик, вскакивая. «А чего ты так взвился?» – улыбнулся Курт, стараясь придать своему лицу равнодушнейшее из выражений. «Как это чего? Вот и я спрашиваю, чего? Если они отработают вместо нас, мы ведь ничего не потеряем, так же?» «Но таков наш контракт, и мы можем не париться». «Но это нам с тобой повезло, а вот у них вряд ли такие кисельные берега. Они на личный результат будут заточены. А это ты сам знаешь, что такое». Курт знал. Есть личное поражение цели, есть оплата. А если сработает кто-то другой, никакого гонорара. И это сразу делает конкурентов врагами. Поэтому те при случае тотчас ликвидируют чужую команду. У хищников всегда так. Правда, бывало, что как-то договаривались, но это редкость. Чаще стреляли. «Ладно тебе, Эрик, не дрейф раньше времени. Будем выбираться не спеша, чтобы конкуренты сработали, а уж мы за ними потихонечку».